Глава 19. Афины, управление полиции. 6 ноября, 18.00. Я хочу немедленно знать, где она остановилась, и хочу, чтобы, начиная с этого момента, за ней установили слежку на машине. Агент нашел нужную информацию в центральном компьютере полиции. Так, она остановилась в гостинице «Неон Эрмис» на Плаке и живет там уже около 3 дней. Кто у нас в том районе? Манулис и Папаниколау. Они расторопные? Довольно шустрые, капитан. Я хочу, чтобы они обыскали ее номер. Мне нужен номер той машины. Хорошо, капитан. Только один момент. Все должно быть сделано чисто, чтобы она ничего не заметила. Хорошо, будем действовать аккуратно. Еще я хочу, чтобы ее телефон поставили на прослушивание немедленно. Но, капитан, это внутренний номер. Мне наплевать, внутренний он или нет. Поставьте на прослушивание всю гостиницу, если понадобится. Как вам будет угодно, капитан. Карманлис вернулся в свой кабинет и снова достал фотографии Эллини и Ангелики. Для друзей Кики — Калудис, как две капли воды. Он заглянул в записную книжку, чтобы перечитать фразу, которую на самом деле хотел забыть. «Избегай вершины большого треугольника, избегай пирамиды на вершине треугольника». Чушь какая-то. Геометрические задачки, бессмысленные слова. Кто угодно мог бы такое сказать, для этого не надо быть ясновидящим. В дверь постучали. «Капитан, тут кое-что очень странное. Что там?» «Поступил сигнал касательно фоторобота. Откуда? С Корсики». Карманлис встал и отправился вслед за своим подчиненным в комнату для телекса. «Вот, смотрите». И он показал капитану пришедшую по телексу фотографию с изображением взвода иностранного легиона в африканском оазисе. Контуром было обведено лицо одного из офицеров. Фельдфебель сыскной полиции Сан-Клемена говорит, будто узнал человека на фотороботе. Он был его командиром в легионе во время боевых действий в поддержку англичан между Сиди-Барани и Александрией. Фотографию сделали в оазисе Сива 14 апреля 1943 года. Карманли взял линзу и внимательно рассмотрел фотографию. «Конечно, немного похож». «Нет», — сказал он, — «это не он. Человеку со снимка сейчас должно быть лет 80, а тому, кого мы ищем, не исполнилось и 50. Продолжайте, никогда нельзя знать наверняка». После встречи с Караманлисом Норман и Мишель долго обсуждали план дальнейших действий и пытались подвести итог тому, что знали или думали, что знают. О событиях, уже столь значительно повлиявших на их жизнь, дальнейшего развития которых они пока еще не могли предвидеть. Им пришлось признать, к сожалению, они потеряли след сосуда Тересия, предмета, быть может, способного возвратить их той ночи 10 лет назад и вывести на сцену всех персонажей трагедии, по крайней мере тех, кто выжил. В любом случае, поскольку находившиеся в их руках знаки происходили из эфиры, а оракул мертвых снова начал пророчествовать, рано или поздно им предстоит туда отправиться. У Мишеля были знакомые в Национальном музее, с которыми он поддерживал связь из университета по линии своей профессиональной деятельности. И теперь ему удалось, не вызывая подозрений, получить достаточно точную информацию относительно Аристотелеса Малидиса. Тот вышел на пенсию 2 года назад и вернулся в окрестности Парги, где у него был домик. Тогда Мишель отправился в государственное управление казначейства и узнал там адрес, на который перечислялась пенсия. «Должно быть, он многое знает», — сказал он Норману. «Он оставался здесь все 10 лет, на протяжении которых нас с тобой не было в стране. Быть может, он также знает, где находится сосуд? Он последний и почти наверняка единственный видел его. Кстати, есть вероятность, те сообщения, полученные нами в Диру, исходили от него?» «Возможно». Они выехали из афинской гостиницы и отправились на запад в сторону Миссалунги, оттуда на север, к Эфире. Когда город показался на горизонте, солнце уже садилось, дни становились все короче. Норман остановил машину на площадке и вышел размять ноги. Мишель тоже вышел, встал, опираясь на крыло автомобиля, и закурил. «Боже мой, как красиво! Я так и не забыл здешних мест. Вон, видишь там? Вон, в тех горах. Находится деревенька, где мы подобрали Клаудио, чтобы потом довести его до парки. Начало прекрасной дружбы. Да, прекрасной и краткой. А вон там, смотри, солнце садится над морем у Паксоса. Из темных уголков пещер острова поднимается плач. Умер великий пан. Да, и опускается вечер на черные ели парги. и на холодный Ахерузийский берег. Боже мой, Мишель, какой же ты неисправимый мечтатель! Оглянись, посмотри, вон там открыли пиццерию, а здесь строят дискотеку. На холодном Ахерузийском берегу скоро зазвучит хард-рок, по крайней мере, летом. Послушай, ты многие вещи переживаешь слишком сильно и принимаешь слишком близко к сердцу. Друг мой, это место такое же, как все остальные, и мы приехали сюда, чтобы положить конец длительным страданиям, чтобы обрести утраченного друга, если это возможно, чтобы остановить кровопролитие, чтобы найти предмет исключительной красоты, если получится, и раскрыть его значение. Но это такое же место, как любое другое. Договорились? Мишель бросил на асфальт окурок «Галуас». «Нет никакой необходимости драматизировать. Смотри, я совершенно спокоен, мое душевное равновесие ничем не нарушено. А это, несомненно, такое же место, как любое другое. Вон там стоит Левкатская скала, откуда веками бросали в море людей, принося их в жертву. Чуть подальше остров Итака, родина самого увлекательного и глубокого мифа за всю историю человечества. А перед нами остров Паксос, откуда таинственный голос возвестил о конце древнего мира. В той лагуне, что мы проехали некоторое время назад, решались судьбы мира, когда Октавиан и Агриппа разгромили Марка Антония и Клеопатру. На этом море началась Пелопоннесская война, погубившая афинскую цивилизацию, а там у наших ног Ахерон впадал в Стигийское болото. Вон за теми горами, высящимися перед нами, 2000 лет вещал оракул Пелазгов в Додоне, самый древний оракул в Европе. Он пророчествовал, используя шелест листьев огромного дуба. Ты прав, Норман. Это точно такое же место, как любое другое. Норман пробормотал что-то вроде: «Я теперь бы чего-нибудь пожевал», и нырнул в машину. Мишель тоже сел. «Спорим, Астерия Тассоса в Парге все еще открыта?» «Может быть. Мне бы хотелось туда заглянуть». «Ты считаешь, он нас узнает?» «Ну, мы никогда там подолгу не засиживались, но приходили не раз». Тассос потерял много волос и отрастил живот, но память у него оставалась по-прежнему хорошей. «Добро пожаловать, ребята», — сказал он, увидев их. «Как дела?» «Неплохо, Тассос, мы рады тебя видеть», — ответил Норман. «Мы хотели поужинать у тебя, прежде чем отправиться в гостиницу». Они сели на улице под навесом. «Конечно», — проговорил Тассос, наливая вино и давая приказ официанту принести всего понемногу. «А вы уверены, что не хотите зайти внутрь? На улице уже довольно свежо». «Нет, спасибо», — поблагодарил Мишель. «Мы тепло одеты и весь день просидели в машине». «Как угодно», — согласился хозяин и начал вспоминать времена их знакомства, когда они, еще студенты, бродили по горам Эпира в поисках древностей. «А ваш итальянский друг?» «К сожалению, Клаудио покинул нас. Он оказался замешан в событиях в политехническом 10 лет назад. Он умер, Тассос». «Умер?» — переспросил хозяин, и в голосе его прозвучала смесь удивления с недоверчивостью. «Так нам сказали», — ответил Норман. «Быть может, тебе известно о его спасении?» Тассос налил себе стакан вина и произнес тост. «За здоровье!» Остальные тоже подняли свои стаканы, грустно улыбаясь. «Да, действительно жаль. Хорошо было бы выпить всем вместе, как в прежние времена. Вы говорите, он погиб в политехническом. Не именно в ту ночь, пару дней спустя. Мы прочли о его смерти в газетах», — сказал Норман. По улице почти никто не проходил. Заведение Тассоса стояло полупустым. Внезапно собака, сидевшая на цепи, залаяла, и сородичи из окрестных домов стали ей вторить, оглашая долину хрупким эхом. Хозяин пнул собаку, та завыла от боли, замолчала и свернулась клубком. Другие собаки тоже постепенно замолкли. В долине подвижное море блестело, словно сланцевая плита, но в сером холодном воздухе долины начинал угадываться легкий ветерок. Официант принес ужин, и Тассос налил себе еще один стакан. «Не знаю, готов поклясться, что видел его в здешних краях, только вот не могу сказать, когда именно. Может быть, мне показалось. Через несколько дней будет годовщина бойни в политехническом». «Да», — проговорил Мишель, — «а мне скоро нужно будет возвращаться в Гренобль. Вот-вот начнется учебный год». «Ты знаком с Аристотелесом Малидисом?» — спросил Норман. «Со стариком Ари? А как же! А где он живет?» «У него квартира в Парге, но, думаю, он ее сдает. Он работает сторожем на раскопках в Эфире. Живет в сторожке и водит туда посетителей в туристический сезон. Стало уже совсем темно, начинало холодать». Норман и Мишель расплатились, и отправились в гостиницу.